обещания надо выполнять, — просто сказала она. — Я не хочу испортить праздник Шантел, да и остальным всем, а ты ничего и не испортишь, потому туда ты и едешь. — Ты не понимаешь, Джиллиан. И раньше у него просто не хватило духу объяснить ей, в чем причина. Отец никогда не простит мне мой отъезд. Он никогда не понимал, зачем я это сделал. Он хотел... Думаю, ему просто было необходимо, чтобы я оставался частью его мечты. Семья О'Харли в ярких лучах славы. Бродвей, Вегас, Карнеги-Холл. Джиллиан долго молчала. Затем она тихо заговорила, не глядя на него. Мой отец никогда не понимал меня и тоже не смог простить меня. Он хотел видеть меня одним человеком, а я предпочла жить по собственным законам. Твой отец любил тебя, Трейс? Конечно, просто... А мой отец никогда меня не любил. Джиллиан, нет, выслушай меня. Существует огромная разница между любовью и долгом, между искренним чувством и надеждами. Он не любил меня, и я приняла это, но я не могу принять тот факт, что я так и не смогла помириться с ним. А теперь уже слишком поздно. Она взглянула на него, и, хотя в ее глазах не было слез, они блестели от нахлынувших чувств. Не повторяй моей ошибки, Трейс. Ты пожалеешь об этом. Ему нечего было ей сказать. Он приехал сюда не только потому, что пообещал ей, но и потому, что сам этого хотел. Планы и мечты, которые возникали в его голове, невозможно воплотить, пока он полностью не разберется со своей жизнью. И этого не произойдет, пока он не преодолеет разрыв в отношениях с семьей, с отцом. Это может стать самой большой ошибкой в твоей жизни, — произнес он, останавливаясь перед воротами дома Шантел. — Я рискну. — А ты упрямая женщина, Док. — Я знаю. Джиллиан погладила его по щеке. Я поставила на карту не меньше, чем ты. Он хотел, чтобы она объяснила, в чем дело, но в этот момент охранник резко постучал в стекло. — Вы рано, сэр, — заметил он, когда Трейс опустил стекло. — Могу я увидеть ваше приглашение? Джиллиан в ужасе подумала, что забыла о приглашении, но не успела она раскрыть рот, как Трейс извлек удостоверение. «Мак-Алистер, специальное агентство». Жетон выглядел внушительно и официально, поскольку так и было на самом деле. Охранник внимательно изучил его, рассмотрел фото, затем бросил взгляд на Трейса и кивнул. «Проезжайте, сэр», — сказал он, едва не отдав ему честь. Трейс въехал в ворота и направился вперед по длинной подъездной дорожке. «Мак-Алистер?» Трейс убрал жетон в карман. От старых привычек не так-то легко избавиться. Господи, вот это место! Огромный белый дом поражал элегантностью. Лужайки и пологие холмики покрывала аккуратно подстриженная трава. Трейс вспомнил о тесных гостиничных номерах, в которых они жили, о еде, которую отец готовил на переносной плитке, о душных гримерных, о публике, которая чаще ворчала, чем аплодировала, о музыке, о смехе. — Как красиво! — пробормотала Джиллиан, — словно на картинке. Она всегда говорила, что у нее будет такой дом. Гордость за сестру оказалась сильнее, чем он ожидал. Сестренка добилась успеха. Ты говоришь, как истинный брат, — со смехом откликнулась Джиллиан. Мужчина в униформе помог ей выйти из машины, и она вдруг разволновалась не меньше Трейса. Возможно, лучше было бы, если бы он поехал один. Она едва ли готова к тому, чтобы встретиться со знаменитыми представителями театра и кино. И его семье может не понравиться. Когда он подошел к ней, она протянула ему руку. «Трейс, возможно, мне не стоит идти». Дверь дома резко распахнулась и едва не сорвалась с петель. Женщина с буйной копной рыжих кудрей в изысканном платье сапфирового цвета ринулась вниз по лестнице, и, сдав вопль, отдаленно напоминающий боевой клич, она бросилась в объятия Трейса. «Ты на самом деле приехал! Ты здесь!» Обвив руками его шею, она поцеловала его в губы, и под этим горячим натиском Трейсу ничего не оставалось, как впитывать родной запах и захлебываться чувствами. «Я знала, что ты приедешь. Не верила, но чувствовала. И вот ты здесь, Мадди!» Ему не хватало воздуха и не терпелось взглянуть на сестру, и потому Трейс слегка отодвинулся назад, обняв ее за плечи. По лицу Мадди струились слезы, а она улыбалась. И эта улыбка была в точности такой, какой он ее помнил. «Привет! Привет!» Она вытащила у него из кармана носовой платок, высморкалась и громко расхохоталась. «Шантел убьет меня, если у меня покраснеет нос!» Она снова высморкалась. «Как я выгляжу?» «Ужасно! Ну что поделаешь, если у тебя такое лицо?» И они снова со смехом обнялись. Он сжимал ее в объятиях, жалея, что нельзя вот так же легко найти общий язык и с остальными.